Глава 71. Роберт прошел в небольшую каменную келью, находившуюся в одном из отрогов тронного зала. На стенах горели лампы, а в центре стоял стол и два обитых красным бархатом стула. Роберт сел, расстегнув фрак, положил руки на столешницу и направил гневный взгляд на эскорта. «Так вот, значит, лорд Адельхард», — хмыкнул магистр, робко застыв у дверей. «Решили избежать исповеди, воспользовавшись древним правом». «Почему же? Исповедуйте. Давайте, лорд Эскорт, я расскажу вам все, что меня гнетет». Адельхард достал сигару и раскурил ее, запоздало решив спросить мага. «Вы же не против?» «Против, но вы уже начали». «Садитесь, я вас не съем. Пока что». Адельхард выпустил дым. «Давайте так, Филипп. Вы сейчас пишете заключение, что исповедь прошла безупречно». «Ни за что», — возмутился маг, закрутив головой. «И также говорите мне, где ритуальный артефакт», — продолжил Адельхард, не обращая внимания на возражение эскорта, «с помощью которого обменяли принцессу Валери с девушкой из другого мира». «Понятия не имею, о чем вы». «Если сделаете все, как я сказал, то я дам вам пару часов, чтобы спрятаться в самую глубокую нору, пока меня коронуют, и только потом начну вас ловить». Эскорт побледнел, руки затряслись, с губ слетела ухмылка, а глаза расширились и заметались в раздумьях. Роберт медленно втянул дым драконьей сигары, стараясь успокоиться. «Если убьет мага сейчас, не узнает, где артефакт». Очень хотелось поторопить эскорта, накричать, чего он так долго думает, хорошая же сделка. Но если будет давить, маг может заортачиться, вынести всю эту историю с обменом душ за пределы исповедальной кельи. Тогда начнутся долгие разбирательства и суд. Роберт не станет королем, поскольку брак не подтвержден. А Лера и Валери будут приговорены к казни согласно древнему закону об обмене душ. «Ладно, я скажу», — охрипшим голосом проговорил, наконец, эскорт. «Но на моих условиях». Роберт отложил сигару и поднялся из-за стола, вырастая скалой над магом. «Филипп», — хрипло сказал он, — «сейчас мои условия самые лучшие. Одна попытка торговаться, и они станут хуже. Поверьте». «Ладно, но все равно вы не посмеете меня ни убить, ни осудить. Я неприкасаемый. Забирайте проклятый артефакт, он в лицее, где стены расписывают». Сердце в груди дракона победно забилось. Получилось договориться. Роберт взял документ о прохождении исповеди и протянул эскорту для росписи. Маг поставил резкий росчерк, и Адельхард, взяв документ, стремительно покинул келью. В тронном зале уже собрались вельможи. Верные генералы-драконы, неверные маги совета. Королева Вивиан тоже была тут. Архимагистр стоял на возвышении в сияющих за его спиной лучах ламп. Адельхард протянул ему документ. «Хорошо, мой лорд», — проговорил Гилмор. «Теперь преклоните колено. Я надену на вас корону». Роберт опустился, желая скорее покончить с церемонией. Сейчас это не официальное действие, чисто формальность, чтобы засвидетельствовать передачу власти. Пока архимагистр читал речь, сердце Роберта неумолимо тянуло домой, к Лере. Наверное, она уже спит, свернувшись в комочек. Он придет к ней, разбудит объятием, успокоит, сообщит, что все уладил. Потом выяснит, как состояние тела Леры, и, если все нормально, они подготовятся к обратному обмену. Пока мечтал о Лере, прослушал всю торжественную речь архимагистра. «Поздравляю, король Роберт! Можете подняться, мой лорд», — провозгласил Гилмор, отяжелив его голову короной. «Да здравствует король Роберт!» — поднялся ропот в толпе. Адельхард встал и увидел зал, полный вельмож, застывших в поклоне. Генералы держали руку у сердца в знак безоговорочного почитания. Роберт жалел, что Леры не было с ним. Но будет и другая церемония, более официальная, с народными гуляниями. Как раз он успеет развестись с Валери и жениться на Лере. «Утром совета не будет. Объявляю выходной», — — сказал Роберт. «Но послезавтра всех жду с отчетом». Адальхард перешел порталом домой и снял непривычную корону, не желая, чтобы она свалилась на Леру, когда он будет обнимать ее спящую.